Часть вторая. Взросление. Эволюция. Лет 10 назад в Париже Володя Ашкенази спросил: «А ты разве в партию не вступил тогда?» «Я в партию?» «А ты разве забыл? Ты когда еще был пионером, сказал, вырос, то обязательно вступлю в партию, иначе карьеру не построишь». Я был потрясен. Неужели это был я? Да, я, нормальный советский пионер. Когда умер Сталин, рыдал и плакал вместе со всеми. Потом был 20-й съезд партии. Мы дружили тогда с Мишей Казаковым. Он был знаменит, снялся незадолго перед тем в убийстве на улице Данте, готовился сыграть Гамлета. Я еще не поступил в консерваторию. Мы встретились с ним и с Таней Штейн, дочкой драматурга Штейна, моей юношеской любовью. Таня была на 2 года старше меня, мы уже целовались. Казаков посмотрел на нас и вдруг предложил: «Пойдем на улицу, расскажу вам что-то важное». Был февраль, зима, холод. «Знаешь, — сказал он шепотом, — выступил Хрущев. Так понес Сталина. Оказывается, Сталин был негодяй, преступник. Вот чего стоил нам культ личности». Я не верил своим ушам. В воздухе носились ветры перемен, люди начали смотреть друг на друга с тайной надеждой. К нам часто приезжал человек по имени Баян, веселый, всегда улыбающийся, горный инженер со значком на лацкане. Жил он на севере, в Иркуте. Я не мог знать тогда, что он ссыльный, что к Михалковым приезжает как к старым друзьям. Тут он всегда мог рассчитывать на справку, делающую отлучку из Воркуты легальной. Поехали из Сибири реабилитированные. К маме из ссылки приехала подруга с обезображенным шрамом лицом. Я видел у мамы ее довоенную фотографию. Красавица. Это была Нина Герасимова, вдова так называемого крестьянского поэта Герасимова. Была такая знаменитая компания «Крестьянские поэты». Ходили в шелковых рубашках, причесывались на прямой пробор. Какое-то время к ним примыкал и Есенин. Всю жизнь Герасимов прожил в Париже, вернулся. Его упекли, объявили буржуазным националистом. Жену тоже арестовали. Всю войну она провела в лагерях. Жить ей было негде, она поселилась у нас, спала на кухне, на раскладушке. Раскладушки тогда были очень в ходу. У нас дома их было 3. На одной спала домработница, на другой — тетя Нина, на третьей — кто-нибудь из моих друзей. С чего же началось перерождение? Что на меня влияло? Голос Америки. Радиостанция «Свобода», BBC, их передачи с леденящей антисоветской пропагандой были для меня пугающе привлекательными. После 12 я возвращался домой, укладывался в постели, тут же включал радио. По ночам глушили не так свирепо, как днем. Слушание запрещенного, чтение запрещенного медленно раскачивала абсолютную запрограммированность, какая у меня была, точно так же, как и у всех остальных, воспитанных советской школой. Года с 56-57 начала ходить подпольная литература, бесконечные перепечатки всего, что в сталинские времена не издавалось, изымалось из библиотек. Пошли бесконечные самиздатские книги, отстуканные на машинке, размноженные фотоспособом, вся классическая поэзия Ахматова, Гумилев, Сологуб, Мандельштам, Цветаева, потом йога, Кришнамурти, потом теософские труды Рудольфа Штайнера, марксистские работы Роже Городи, изгнанного за ересь из компартии. Всю эту литературу я собирал, переплетал, у меня все стояло аккуратно на полке. Лет 14-15 я выглядел здоровым парнем, был достаточно умен, лип к взрослым, и потому оказался в компании людей, старших меня лет на 5 и более. Когда мне было 16, Мите Федоровскому внуку Федора Федоровского, главного художника Большого театра, уже было 20. Он учился во ВГИКе на операторском факультете, у него была камера. Но главным предметом моей зависти был его потрясающий английский велосипед. В сталинские времена, в самом начале 50-х, это было немыслимой роскошью. К тому же его мать шила ему невероятные тонкие брючки на молниях, и я умирал от желания иметь точно такие же и такой же велосипед. Он стал таскать меня в компании таких же, как он, молодых оболтусов, золотой молодежи. В компании эти входили в основном студенты Института международных отношений, Института военных переводчиков, Института востоковедения, все будущие белоподкладочники, работники МИДа. Там был Виктор Суходрев, впоследствии переводчик Брежнева. Он был очарователен, красив, ничем не походил на русского, феноменально говорил по-английски, что неудивительно. Он был сыном дипломата, учился в Англии. От его галстуков, стиляжьих, американских, с абстрактным орнаментом я просто шатался. В этой же компании был и Люсьен Но. Его отец был француз, и у него был французский паспорт. Дочь Семенова, замминистра иностранных дел, работавшего с Молотовым. Почти все в те годы жили в коммуналках, собирались в компании тоже в коммуналках, выпивали, запускали невероятную музыку, джаз, Армстронг, Глен Миллер. Вот точно так же, как я ошивался возле этой компании, спустя годы Никита ошивался возле нашей компании. Однажды Митя сказал: «Заедем к моему приятелю». Приятелем оказался коренастый крепыш с маленьким носом, мускулистыми руками. Юлиан Семенов. Юлик был выдающейся личностью, и я в него влюбился сразу и по уши. Он говорил на фарси, на урду, по-английски. Он был сыном Семена Ляндреса, в прошлом секретаря Бухарина, его заместителя в «Известиях». Естественно, в тюрьме такой человек не мог не оказаться. Его посадили, на какое-то время выпустили, потом посадили снова. В очередную такую посадку Юлика выгнали из Института востоковедения. Не учась 2 года, пьянствуя, неведомо как зарабатывая на жизнь, то ли фарцовкой, то ли еще чем-то столь же предосудительным, он, тем не менее, сдал экзамены экстерном. Вскоре из лагерей вернулся его отец. Я увидел его лежащим на кровати, у него был перебит позвонок. Человек из тюрьмы, политический, в те времена для всех нас воспринимался как святой человек. Да и по всем статьям человек он был удивительный, образованнейший, обаятельный. В первый же вечер, когда я увидел Семена Ляндреса, он сказал: «Молодой человек, вам нужно прочитать 3 книги». Он мне дал их: «Исповедь Руссо», «Жизнеописание Бенвенуто Челлини», «Опасные связи» Шадерло де Лакло. Ни об одной из этих книг я прежде не слышал. С этих необычных в ту пору книг началось мое активное чтение. Юлик был невероятный драчун, боксер. Я драки боялся. Он вступал в нее мгновенно, не раздумывая. Помню, Юлик и Митя шли к метро «Охотный ряд», чтобы ехать в коктейль-холл, помещавшись тогда в гостинице «Советская». Я увязался за ними. Меня уже пускали в коктейль-холл, потому что я был здоровый и толстый. Какое-то рыло появилось на пути, сказала что-то, Юлику не понравившееся. А дальше все произошло в секунду. Удар, и подошвы рыла взметнулись на уровень моих глаз, без всяких разговоров, и пошли дальше. Коктейль-холл был местом тусовок, как сказали бы сегодня, золотой молодежи, стиляк. Передерий, оказавшийся вскоре главным героем знаменитого фельетона «Плесень», Збарский, Щапов. Думаю, что отчаянная смелость Юлика во многом проистекала из того, что бояться ему было нечего. Он и так был сыном репрессированного врага народа. Помню, однажды, еще до смерти Сталина, все той же компанией мы полетели в Гагры купаться. Пошли в ресторан, выпили. Мне тоже чуть-чуть наливали. Юлик залез на эстраду, сунул деньги аккордеонисту, заставил его играть «Чатанугу Чучу» из серенады «Солнечной долины» и сам запел на превосходном английском. В те времена даже в злачных местах дозволялось играть только вальсы и польки. Танго уже было верхом немыслимой крамолы. Бледный, как смерть, аккордеонист дрожащими пальцами жал на клавиши и шептал: «Нас всех посадят, нас всех посадят». Кончилось все тем, что какой-то офицер за соседним столиком вытащил наган и стал палить в потолок, упала люстра. Мы не стали дожидаться прихода милиции. Это я познакомил Юлика с моей сестрой, привез его к нам в Новый год на дачу. Кончилось тем, что они поженились. Первая зарубежная поездка Юлика была в Афганистан, потом в Пакистан. Могу представить себе его желание стать агентом-разведчиком. Но чекистом он никогда не был. Разговор об этом чушь. Он просто знал людей из этого мира. Андропова, Примакова. С ним они вместе учились. На похоронах Юли Примаков стоял у его гроба. Он был очень хорошим журналистом, любил ездить по миру. Готов был все для этого сделать. Юлик бредил Западом. Его литература вся началась с увлечения Хемингуэем. Он и бороду отрастил под Хемингуэя, и свитер такой же носил. Был первым, кто ввел эту вскоре широко распространившуюся моду. Разговоры с ним заметно повлияли на формирование моих взглядов. Именно ему я во многом обязан своим диссидентством. Конечно, это было никакое не диссидентство, просто понимание того, что не может быть ясных и однозначных оценок, которым нас приучала вся советская система воспитания. Все противоречиво, сложно, амбивалентно. Потом наши с Юликом пути разошлись, иначе не могло и быть. Начиналась пора воинствующего неприятия любых несходных с твоими концепциями взглядов. Мы с Андреем Тарковским оказались в стане непримиримых борцов за свободную от политики зону искусства, не признавали писания Юлиана Семенова. Я его избегал, хоть и понимал, сколь многому у него научился в свои 18-20 лет. От нашего неприятия он не стал меньше, не стал хуже. Он был неординарной фигурой, личностью, если хотите, целой эпохой. До конца жизни не вступил в партию. Хотел иметь успех, хотел быть богатым. Но главное в нем была его молодость. Он всегда оставался молодым. То, что он мог позволить себе писать, мало кому дозволялось в то время. Хоть и писал он в основном о чекистах, но прежде всего они его интересовали как люди, принимающие самостоятельные решения и совершающие самостоятельные поступки. В те годы все время происходили открытия. Открытия новых имен в литературе, в искусстве. Открытия новых философских концепций. Но по-прежнему оставалось многое, что мне, как советскому комсомольцу, было неприемлемо и отвратительно. Среди этого многого был и панический страх любых замечаемых мной проявлений гомосексуальности. Мне казалось, что такой человек непременно будет приставать ко мне. Почему-то я этого смертельно боялся. Помню, я попал на «Порги и Бесс», оперу Гершвина, исполнявшуюся в Большом театре гастрольной американской труппой. Представление произвело не слишком большое впечатление, может быть, потому что ждал гораздо большего. Все-таки Гершвин, а это была вполне традиционная опера. Но в курительной комнате меня ждало потрясение. Я стоял, смотрел вниз и увидел очень красивые лакированные туфли, узкие черные лодочки. У нас такие носили только дамы. Все московские мужья мечтали о таких для своих жен. Хозяйка лодочек была в брюках, что было непривычно. Я поднял глаза вверх и увидел Бесполое, безбородое лицо с острым горбатым носиком, большими прозрачными глазами, почти квадратным лысеющим черепом. Человек был маленького роста. На нем был бархатный туксидо, вроде фрака, какие надевают в театр на Западе. Кто это? Мужчина? Женщина? Я не поверил своим глазам. Посмотрел еще раз. Мужчина. Лицо безбородое, в мелких морщинах, огромный мундштук во рту, курит с манерным жестом. Неизвестно, почему я воспылал к нему страшной ненавистью. Если бы можно было сказать ему все, что я о нем думаю, это был бы сплошной поток мата. Я горел желанием отомстить капиталистам за их развратную сущность. Я вспоминаю себя и поражаюсь той ярости, которую испытывал, глядя на это лицо. Много лет спустя, листая альбом фотографий в нью-йоркском книжном магазине, я увидел знакомое лицо. Где я мог видеть этого человека? Пошел листать дальше. Снова вернулся к портрету и вдруг вспомнил этот день, Порги и Бесс и курительную комнату в Большом театре. Под портретом была подпись «Трумен Капоте», замечательный писатель, автор «Завтрака у Тиффани» и «Хладнокровно». Да, тогда в курилке театра я воспылал ненавистью не к кому-то, а к самому Трумену Капоте. Из других впечатлений, влиявших на мое взросление, особенно памятен «Пепел и алмаз» Анжея Вайды, который я увидел на первом курсе во ВГИКе. Потрясение было полное. На земле валялся портрет Сталина, и по нему шли ногами. Был 1959 год. А в 1964 я открыл для себя Дмитрия Кончаловского и его книгу «Пути России». Не побоюсь сказать, великую книгу. Дмитрий Петрович Кончаловский, доктор honoris causa Оксфордского университета, профессор-историк, 15 довоенных лет сидел без работы, большевики не позволяли ему читать лекции. Какое-то время жил изданиями за границей, публиковал в Оксфорде труды о земельных реформах Гракхов, с горизонта практически совсем исчез. В 1939 году приехал в Москву и сказал: «Война неизбежна». Потом появился в июне 1941, сказал: «Днями войдут немцы. Я уезжаю в Минск. Буду их ждать. Только они избавят нас от большевиков. Прощайте». Представляю, что творилось с дедом. Брат уезжает встречать немцев. Со всеми тремя своими детьми. Катастрофа. С тех пор в семье о нем никогда не вспоминали. Кое-что про него знали, но многого и не знали вовсе. Не мудрено, что о существовании Дмитрия Кончаловского я узнал только где-то в начале 60-х. Он действительно дождался немцев. Встречал их хлебом с солью. Немцы дали ему церковно-приходскую школу. Сын его, офицер действующей армии, узнав об этом, бросился под танк с гранатами. Иллюзии моего двоюродного деда очень скоро развеялись. Увидев, как кого-то за волосы тащат в гестапо, он побежал с криком: «Что вы делаете? Вы, нация Шопенгауэра, Ницше и Шпенглера!» Его посадили. Всю жизнь он боялся ГУЛАГа, а оказался в концлагере освободителей от коммунизма. Там он написал свою великую книгу. Моя двоюродная бабушка, его сестра Виктория Петровна Кончаловская, с 1905 года жила в Париже. Ее отец, мой прадед, как и дед, звавшийся Петром Петровичем, выходец из литовских дворян, был одним из самых крупных в Москве издателей. Это он спас Врубеля от голодной смерти, издавал Лермонтова и пригласил нищего, никому неведомого художника делать иллюстрации к «Демону». У Врубеля есть замечательный портрет Петра Петровича. Петр Петрович был большой либерал и вольнодумец. под влиянием идей Чернышевского жил свободной любовью. У него были жена и экономка, от обеих дети, и все уживались. Дмитрий Петрович был от жены, Виктория Петровна от экономки. Виктория Петровна преподавала русский язык в Сорбонне. До сих пор во Франции пользуются ее учебником русского языка для французских студентов. В 1945 году, когда стало ясно, что Красная Армия уже близко, а следом за ней придут чекисты, Дмитрий Петрович понял, что если не слиняет, то погорит не только он, но и все наше семейство. Власти, конечно, достаточно знали о Кончаловских. Нас вроде как охраняло то, что бабка Сурикова, отец — автор государственного гимна, но Дамоклов меч висел всегда. Дмитрий Петрович взял себе другую фамилию — Степанов, под ней прошел приезд рукомиссии по репатриации, списался с Викторией Петровной, та вызвала его к себе в Париж. Его отпустили к ней, как якобы дальние родственницы. Он спасся. До 1961 года я вообще ничего о нем не знал. Когда узнал, он перевернул мою жизнь. В 60-е годы стали приезжать гости из-за рубежа. К нам приходили Арагон с Эльзой Триоле и ее сестрой Лили Брик. Дамы были в шелках, от них пахло Шанелью, прекрасно говорили по-русски. Все это были умнейшие люди. Но то, что они коммунисты, как-то не укладывалось в мои прежние представления о коммунистах. Диссидентом я никогда не был, боялся их, сторонился, воспринимал их как сумасшедших. Впрочем, в 60-е годы особого диссидентства еще не было, был дух вольнодумия, с каждым годом набиравший силу.